День второй. Гонки на снегоходах. Воссоединение семейства Джоэл превращалось в настоящий праздник, и Дональд Джоэл был счастлив как никогда, ведь их осталось не так уж и много. Мать скончалась 5 лет назад, отец — через полгода после смерти супруги. У них осталось 3 детей — Мэри, Бобби и Дональд. Мэри Джоэл Слейтер теперь жила в Лондоне вместе со своим мужем. Она не могла каждое Рождество летать за границу, чтобы повидаться с родственниками, поэтому звонила по телефону. Этого было вполне достаточно. Бобби Джоэл теперь жил в отцовском доме. Он женился на своей возлюбленной из колледжа, Кэндис, и у них вскоре родилась дочь по имени Челси, милая и очень смышленое дитя. Дональд, самый старший из клана Джоэлов, 4 годами ранее развелся со своей женой, Ханной. Опекунство над 12-летним ребенком досталось матери. Теперь очаровательной Бетти было уже 16. Ханна вместе с дочерью переехала из их дома в Гейларде, штат Мичиган, в Атланту. Согласно условиям развода, отец имел право встречаться с Бетти каждый 2-й праздник в году. Одно Рождество она проводила вместе с Ханной, на следующий год — с Дональдом и так далее. Это было его 2-е Рождество в качестве разведенного отца. Дональд, живущий теперь в Питтсбурге, едва ли не каждый день разговаривал с дочерью по телефону. Они также связывались по скайпу. Писали друг другу электронные сообщения, не гнушаясь даже обычными, уже вышедшими из моды, бумажными письмами. Несмотря на то, что их разделяли 700 миль, как отец и дочь, они были очень близки. Находясь вдали от дочери, Дональд наблюдал, как она росла, из неуклюжего подростка, превращаясь в сногсшибательную девицу, которая, возможно, украсила бы обложку любого журнала. Бетти была похожа на мать, что несколько раздражало Дональда, ведь из-за этого он меньше ненавидел Ханну. Он настаивал, чтобы дочь изменила свой имидж, и когда он показал ее фотографии коллегам на работе, их непристойные выкрики и улюлюканье лишь укрепили его намерение. Подшучивания сослуживцев даже привели к ряду стычек. Та самая неуравновешенность, на которую Ханна жаловалась в бракоразводных документах. Назначенный судом психолог назвал это нарушениями контроля побуждений. Врач прописал ему таблетки. Дональд соврал, что принимает их. Все были довольны. Девочка росла быстро, и ему не хотелось, чтобы она потеряла связь со своей семьей. Итак, воссоединение семьи. Бетти должна лететь из Атланты в Питтсбург. Затем предстояла 8-часовая поездка на машине в Гейлард. Путь не близкий, но все опасения быстро рассеялись. Они весело проболтали все 8 часов и не заметили, как быстро пролетело время. Дональд узнал много нового о популярной музыке, о том, что сейчас модно носить, о школьных сплетнях и вероломных подружках. Каждая минута общения с дочерью доставляла ему истинное удовольствие. Как только Бетти вернулась в Гейлард, в ней как-то сразу проявились черты северянки. Девушка не садилась на снегоход уже 2 года, но все-таки не потеряла былых навыков. В теплом костюме, выкручивая газ до упора, она весело неслась через снежное поле. Сзади, на другом снегоходе, ее догонял отец. Несмотря на рев моторов «Арктик Кэт» и хлещущий ветер, Дональд слышал задорный смех дочери. Бобби отстал как минимум на 100 ярдов. Он был просто не так напорист, как Бетти или ее отец. Девушка закричала. Возможно, что-то типа «попробуй, догони», но отец не был до конца уверен. В вся эта территория принадлежала Бобби. Где-нибудь в мире 20 акров считались бы имением. В окрестностях Гейларда, в штате Мичиган, площадь в 20 акров назвали бы небольшим участком земли. Большую часть занимали старые кукурузные поля, по краям которых росли высокие зеленые сосны, редкие дубы и березы. Бобби жил посреди всего этого в полном уединении. Отсюда до дороги было 2 мили езды. Бетти повернула налево, огибая небольшое скопление сосен. Слегка замедлив ход, она резко нажала на газ и исчезла из виду в считанные секунды. Когда Дональд повернул, снова увидел дочь, то почувствовал, что внутри у него все похолодело. Далеко впереди след пересекал покрытую снегом дорогу, и по ней с бешеной скоростью несся бело-коричневый автотрейлер «Виннебаго». Такой дом на колесах был мечтой любого американца, да и не только. «Полегче, девочка, не спеши!» — прошептал про себя Дональд. Очевидно, Бетти не слышала его и не могла прочитать мысли отца, потому что не думала останавливаться. Дональд попытался нагнать ее, но неудачно. Виннебаго просигналил, при этом нисколько не замедлив ход. Бетти, очевидно, рассчитывала, что трейлер пропустит ее. Раздосадованный Дональд мысленно сопоставил траектории двух машин и понял, что дочь не успеет пересечь дорогу. Та, очевидно, тоже поняла это. Она нажала на тормоза. Задняя часть арки Кэт наклонилась вправо, подняв перед собой снежную волну. Снегоход потерял большую часть хода, но его крен сохранился. Бетти удалось спрыгнуть, а снегоход перевернулся на бок и продолжал двигаться. Девушка приземлилась на ноги и несколько ярдов проехала стоя, после чего, не удержав равновесия, упала. Арктик Кэт, проделав в снегу глубокую борозду, остановился у самого края дороги. Рядом проревел Виннебаго, подняв целое облако снега. Большой трейлер замедлил ход и через пару секунд остановился. Дональд резко затормозил и, соскочив на снег, бросился к дочери. Бетти уже сидела, смотрела на него и... смеялась. «Дорогая, ты не ушиблась?» Она сняла шлем, и по плечам рассыпались красивые темные волосы. Бетти снова засмеялась, потом подмигнула. «О, папочка!» — сказала она, гримасничая. «Я, наверное, ударилась попкой!» Он услышал, что Виннебаго остановился. Сзади донесся шум приближающегося снегохода его брата. Дональду было все равно. Он чувствовал, что слишком возбужден и почти не отдает себе отчета в том, что делает. «Бетти Джин Джоэл! Чего ты, черт возьми, хотела добиться?» «Пыталась обставить тебя», — объяснила Бетти. «Вот если бы мне удалось проскочить перед трейлером, я бы победила». «Идиотка, ты же могла разбиться!» Девушка отмахнулась. «О, расслабься, пап, ты же сам учил меня спрыгивать с саней, так что все хорошо, я в полном порядке». «На снегоход ты больше не сядешь, и на этом точка». Улыбка с лица Бетти моментально исчезла. «Со мной, правда, все в порядке. Думаю, ты сейчас немного накручиваешь». Он снова вышел из себя, демонстрируя характер, испортивший ему жизнь. Глубоко вздохнув, он попытался взять себя в руки. И это почти удалось, если бы не водитель Виннебаго. «Ты что, соплюха, совсем тупая?» — закричал он. «Что за гребаные фокусы на трассе?» Дональд повернулся к нему. Водитель, рыжебородый полный мужчина, старше среднего возраста, уже слез со снегохода и направлялся к ним. До него было всего 10 шагов. Не на шутку разъяренный Дональд тут же выбрал себе новый объект, на который можно было выплеснуть все, что у него накипело. Тем более, что недоносок посмел наехать на его дочь. «Послушай ты, ну-ка, придержи язык и не ори на нее!» «Придурок! Я, между прочим, соблюдал скоростной режим, а она нет!» «Папа, прошу тебя!» — с укором проговорила Бетти. Но Дональд только отмахнулся. Его уже понесло. «Что? Придурок? Это я-то придурок? Ты когда-нибудь слышал о педали тормоза? Или на твоей колымаге ее просто нет?» Краем уха Джоэл услышал сзади шум подъехавшего снегохода своего брата. Незнакомец указал на дорогу. «Видишь эту обледенелую трассу, умник? Думаешь, на ней можно быстро остановить такую махину? Тогда, наверное, тебе следовало бы взять уроки по вождению, болван. Ты чуть не угробил мою дочь». «Я? Может быть, она сама торопилась на тот свет?» «Донни, Марк, прекратите!» — воскликнул Бобби, но никто не обратил на него ни малейшего внимания. «Ладно», — кивнул незнакомец, — «раз вы папочка, то, может быть, мне стоило переехать ее? Это улучшило бы генофонд, не так ли?» Это было последней каплей. Дональд сорвал с головы шлем и бросился на обидчика, но тут же наткнулся на ствол пистолета. «Папа!» — испуганно закричала Бетти. «Попридержи-ка лошадей, приятель!» — предупредил бородач. «А то сегодня я не слишком настроен махать кулаками». «О, Господи!» — выдохнул Бобби. «Марк, убери это, пожалуйста!» Человек покосился направо, но оружие не убрал. «Ты что же, знаком с этим умником?» Дональд не двигался. «Да», — ответил Бобби, — «это мой брат, Донни». Он с трудом откашлялся. «Донни, а это мой сосед, Марк Дженнингс». Рад знакомству», — хрипло проговорил Джоэл, пытаясь успокоиться. Бородач сначала смерил взглядом Дональда, потом снова посмотрел на Бобби. «Да уж», — буркнул он, опустив оружие. «Ну ладно, мне очень жаль, извините». Дональд шумно выдохнул. «Бобби, мне жаль, что я был резок с твоим братом, но он сам на меня набросился». Он щелкнул предохранителем и спрятал пистолет. Еще несколько секунд все стояли молча. «Неудобно как-то», — проговорила Бетти. «Итак, Марк», — попытался выкрутиться Бобби, — «как прошла охота?» «Неважно», — ответил бородач. «По этому случаю даже раздобыл себе новенькую винтовку. Но олень, как назло, так и не появился. Сбился с ног, пытался выйти на след, но все без толку. Слушай, сейчас, наверное, не самое лучшее время для беседы, Бобби. Может, как-нибудь заедешь ко мне со своим семейством на обед? На следующей неделе». «Хорошо, дружище», — сказал Бобби. «Увидимся». Кивнув, Марк отправился обратно к Винни-Багу. Джоэлы молча наблюдали, как он сел в трейлер и уехал. «А у него есть разрешение на ношение оружия?» — машинально спросил Дональд. Бобби пожал плечами. «Наверное, есть. Ты же знаешь, я не люблю никого ни о чем здесь расспрашивать. Он переехал сюда в прошлом году и, судя по всему, положил глаз на Кэндис». «Ты серьезно?» «Никаких шуток», — подтвердил Бобби. «Он, кстати, и не особенно скрывает. Просто он привык себя так вести. Я на это закрываю глаза и не дергаюсь». «Почему?» — спросишь ты. «После того, что произошло сегодня, ты, я думаю, догадываешься о причинах». «В общем, да», — кивнул Дональд. «Думаю, что понимаю, куда ты клонишь». «Папа», — укоризненно проговорила Бетти, — «ты такой зануда! Лучше помоги перевернуть снегоход, чтобы я смогла вернуться в дом дяди Бобби». Дональд не заставил себя долго ждать и помог дочери. Девушка ловко запрыгнула на сиденье и помчалась обратно, по уже накатанному следу. Правда, не стала разгоняться, как час назад. Братья Джоэл молча наблюдали за ней. «Она неплохо научилась обращаться со снегоходом», — сказал Бобби. Дональд кивнул. «Донни, я сейчас сделаю одно очень смелое предположение. Ты ведь, конечно, не захватил свои таблетки». Тот покачал головой. «Значит, я не ошибся», — вздохнул Бобби, у которого раскалывалась голова. «Что мне в тебе нравится, так это твое постоянство. Ты никогда не учишься на своих ошибках. Поехали, а то Кэнди сгрозилась приготовить нам вкусный обед, а моя дочь — это белокурая торнадо, хочет посмотреть матч с участием Детройт Пистонс, непременно в компании дяди Донни. Ты как, сможешь все это выдержать и никого не поколотить?» «Попытаюсь, старина». Они уселись на снегоходы и поехали обратно. Дональд чувствовал себя полным идиотом. Он опять дал волю нервам прямо на глазах у собственной дочери. А если бы бородач оказался не соседом Бобби, а просто придурком с оружием? Тогда им с дочерью, наверное, угрожала бы смертельная опасность. Да, по возвращению в дом ему все-таки придется принять эти гребаные таблетки.